Смешные случаи на уроках. Так, интересно, что нам прислали ребята. Вот, почитаем. Когда ты, радионяня, читаешь смешные случаи, я смеюсь без отрыва, пишет Гена Яковлев из города Магнитогорска. Я тоже хочу написать юмор, чтобы все его услышали по радио. У нас один ученик сказал, что в тундре водятся пушные птицы. Правда смешно? А вот другое письмо. Я хочу, чтобы ты, радионяня, заразилась смехом. Ведь у нас на уроке зоологии вот что было. Ученика спросили, чем отличается ящерица от змеи. И он ответил, ну, наверное, тем, что у змеи нет ни рук, ни ног. Друзья мои, а я вам хочу прочитать письмо от Галины Павловой. Она живет в Москве, ей 27 лет. Вот что она пишет. Мне нравится в вашей передаче буквально все. Может быть, потому что окунаешься в безоблачное, счастливое, но, увы, прошедшее детство. Быть может, вам тоже покажется смешным и забавным случай, который вспомнился мне из школьной жизни. Во втором классе один мальчик вышел читать наизусть стихотворение, которое начиналось так. «На солнце темный лес зардел». Но, видно, слово «зардел» ему оказалось непонятным, и он прочитал так. «На солнце темный лес заржал». Уже пройдет ваша передача, а я все смешное вспоминаю и смеюсь до слез, пишет нам Лена Лапшина из Владимира. На уроке географии вызвали ученика рассказать о пустыне Сахара. И он начал. В Сахаре летом преобладают воздушные массы умеренных широт. Здесь взяла свое начало Африка, которая впадает в Атлантический и Индийский океан. О. Мы с подругой так смеялись, что чуть-чуть за дверью не оказались. А вот другое письмо. Я сейчас учусь в ГПТУ, пишет Таня Аскарова из Новосибирска. Но часто вспоминаю случай, который произошел у нас на уроке ботаники. На вопрос учительницы, кто помогает растениям размножаться, ученик ответил, животные. Они откусывают семена, переносят на другие растения и выплевывают. А я хочу прочитать письмо от Оли Морозовой из города Анадырь. Она пишет, учительница попросила ребят составить предложение из слов, где после буквы «Ж» и «Ш» идет «Ю». И один мальчик придумал. Жюри летел на парашюте и жевал брошюру. Давно записывает смешные случаи на уроках Лена Козырева из Кишинева. Вот короткие строчки из сочинений. В смешанных лесах мало зверей, потому что там обитает человек. Или на поле выехал трактор. Сзади у него была пахота. И еще несколько коротких строчек из школьных сочинений. Боец выхватил шашку и выстрелил. На стуле сидела кошка рядом со своим хвостом. Солнце светило девочке прямо на подзатыльник. Волосы мальчика были похожи на девочку. Мазепа хищным образом похитил Марию. Чацкий верил, что ему для оскорбления найдется уголок. Сел на коня и уехал. Его мучил вопрос, который случился с ним вчера. В саду вместе с фруктовыми деревьями росли и овощные. Дорогие ребята, ждем от вас новых писем со смешными случаями на уроках.